Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 62. Юан решил продолжать свое совершенствование. Хоть его отец и решил устроить этот шуточный поединок, Юан и в самом деле не принимал эту дуэль всерьез. Для него это было не больше, чем фарс, устроенный отцом. «Ты можешь идти, я приду позже». Юан кивнул и удалился в свою комнату. Юан всегда проходил через сад в маленький их усадьбой построена в европейском стиле. Посреди дворика стоял античный домик. «Отец, я правда не понимаю, почему вы устроили такой хамский поединок, в котором я должен участвовать». Юану было любопытно. «Считаю, что это твой обряд. Если мы пригласим некоторых известных людей, глав семей, то это станет весьма интересным явлением. Этот поединок позволит собрать многих глав семей и влиятельных людей в одном месте. Если мы назовем, то это может много им объяснить. В конце концов, я старший из поколения. Есть вещи, которые я уже не могу делать. Но ты можешь произвести впечатление на старейшин и ровесников, а также построить свой авторитет. Этот шанс поможет тебе в управлении городом, когда ты займешь мое место». Задумчиво говорил Му Джо Юн. «Тогда вы должны были выбрать мне более подходящего соперника, а не этого слабака. Я подумал, что сначала будет небольшой поединок в качестве трамплина для будущих состязаний, но это больше не подходит». «А что вы имеете в виду?» «Ваш соперник Му Фань освоил второй уровень элемента огня. Его скорость культивирования превзошла наши ожидания. Только за год он стал лучшим среди своих сверстников. Его магия растет, как на дрожжах. Теперь он считается лучшим учеником школы Тяньлань. Даже Дэн Кай, Джань Кон и президент Джан с его магией. Если я захочу сделать ему что-либо, я не смогу ничего сделать из-за их влияния. Это действительно поражает. Кто бы мог подумать, что сын водителя, который работал на нашу семью, если бы не произошел тот случай. Во всяком случае, это то, что тебе следует знать. О, это может быть интересно и весело, я так думаю. Слабый обряд не помог бы ему ничем. Это бы значило, что он глумится над слабым. Это понизило бы его репутацию. А этот поединок весьма важен для их семьи. На этом торжественном мероприятии главы показывают своих преемников. В конце концов, если бы он сражался с кем-то слабым, то чего бы добилась семья Му, показывая свое превосходство над соперником? Му Нинсю теперь учится в Имперском университете. Это более влиятельное место, чем город Бо. Однако, это место, где и появилась семья Му. Му Джо Юн хорошо воспитывал своего преемника, чтобы после передать ему бразды правления. Его продвижение вперед не будет гладким. Естественно, начало должно быть впечатляющим. Другие дети могут быть тусклыми и мрачными. Но Юйан должен превосходить их всех. Он должен быть грациозным, чтобы все, только глядя на него, понимали, что вот он, будущий глава. Му Фань был неожиданным препятствием, но он же и сделал ему репутацию, станет первой ступенькой в его карьерной лестнице. Естественно, что коварный старый лис не сказал парню, что он сам вскоре станет такой первой ступенькой для его дочери, когда наберется сил, пользуясь ресурсами семьи. По мнению Джо Юна, Му Нинсю является идеальным преемником семьи Му. Однако этот город, город Бо, слишком мал для ее потенциала, поэтому он и Анна для ее продвижения. «Не волнуйся, после окончания дуэли я отведу тебя в священный источник. Посетив его всего раз, ты уйдешь от своих сверстников семимильными шагами. Никто в городе Бо не сравнится с тобой». «Отец, этот источник и правда такой волшебный?» Сияя глазами, спросил Юйан. «Конечно, ты должен знать, что этот источник во множестве инструментов. Он не только поможет тебе снять усталость, но и во множество раз повысит время тренировок. Этот источник не то место, которое можно открывать, когда захочется. Войдя в это место, ты должен посвятить всего себя обучению. Так ты быстрее станешь промежуточным магом. Промежуточным магом? Разве я не слишком далек от этого уровня? Если ты не войдешь, то точно потратишь для достижения данного этапа. Но впитав в себя энергию источника, ты многого сможешь добиться. Отец, как же можно попасть в священные источники? Для этого тоже нужно особое магическое действие. Тебе это не нужно знать. Все, что ты должен знать, это то, что ты сможешь попасть в это место лишь раз в своей жизни. Юань тяжело кивнул. Источники очень важны, особенно для магов, которые хотят прорваться на следующий уровень. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.